В рабочих советах нет ничего плохого, но в нашей стране мы идем другим путем, расширяя права профсоюзов и трудовых коллективов. Это заявление было встречено бурей аплодисментов, особенно присутствовавших здесь югославских руководителей. Я взглянул на Юве, желая видеть его реакцию. Он продолжал что-то добросовестно записывать, опустив глаза в тетрадь. Я так и не знаю, согласовал ли первый с ним это заявление или сделал его экспромтом. Учитывая свой опыт со статьей о Югославии, я считал неудобным говорить на эту тему с Юве. Красивейшее место — Брионы. Остров, превращенный целиком в резиденцию президента Тита. Стояли ясные солнечные летние дни. Вся делегация и мы, грешные, сопровождавшие их лица, купались в море каждый день, а потом, сидя на берегу вместе с югославскими руководителями, попивали кока-колу, швепсы, поставляемые уже тогда в Югославию из западных стран, или просто гоняли чай из самовара, специально припасенного заботливыми хозяевами. Оказался я за одним столиком с Эдвардом Карделем, членом руководства Союза коммунистов Югославии, вдохновителем экономической реформы в Югославии, которого у нас тогда обвиняли в приверженности к австромарксизму. Я затеял с ним разговор о недавно вышедшей его книге «Социализм и война». Я спросил, действительно ли он полагает, что возможны войны между странами социализма, и, получив утвердительный ответ, продолжал: «Между какими странами социализма вы считаете войну наиболее вероятной?» Он ответил мне, что, быть может, не война, но серьезное военное столкновение между Советским Союзом и Китаем. Он ссылался при этом на Энгельса, который предупреждал, что нужно учитывать влияние великодержавия и национализма. В какой же перспективе возможна такая война? Кардель сказал, что трудно точно указать срок, но в течение 10 лет мы станем ее свидетелями. Все тогда были очень обеспокоены китайской проблемой, многие ждали обострения конфликта и даже поговаривали о возможности вооруженного столкновения, что выглядело тогда вполне реальным. Мне пришлось заниматься этой проблемой, писать статьи и даже книги о Китае. Тем не менее, я никогда не придерживался столь пессимистического взгляда, как Кардель, и пытался высказать ему свои доводы. Несколько лет спустя, когда Кардель посетил Москву, на приеме в югославском посольстве, я напомнил ему о нашем разговоре на Брионах. Вспомнив с трудом об этом, он утверждал, что во всем прав. Это был момент обострения советско-китайских отношений во время культурной революции в КНР. Но я продолжал доказывать ему, что войны не будет. Прошла почти 1/4 века после того спора на Брионах, и, к счастью, по волновавшему всех вопросу о возможности войны, правы оказались мы. Я говорю «мы», потому что я тогда передал Юве наш разговор с Карделем. Он долго молчал, думал, а потом сказал: «Кардель не прав. Не думаю, что может дойти дело до войны. Мы эту войну никогда не начнем, а Китай слишком слаб, чтобы решиться на авантюру, да и никаких серьезных мотивов для войны у него нет». Андропов, которому впоследствии приписывали экстремизм в китайском вопросе, не верил в возможность серьезного столкновения с Китаем, хотя отвергал его политику подталкивания СССР к конфликту с Соединенными Штатами. Но вернемся к поездке в Югославию. Итак, резиденция маршала Тита на Брионах — это сравнительно небольшое 3-этажное белое здание с плоской крышей, напоминающее греческие постройки. На небольшой террасе, выложенной мрамором, стояла статуя обнаженной женщины в эротической позе. Во время переговоров нашей делегации с югославами Тита как-то вышел на террасу, где мы находились. Подойдя к фигуре, Тита ласково хлопнул ее по мягкому месту, и статуя медленно и призывно завертелась. «Ну что, хороша штучка?» — спросил он у нас. Потом он рассказал, что присмотрел Брионы в качестве будущей резиденции еще тогда, когда партизанил недалеко от этих мест. Мое лицо, по-видимому, выразило какое-то сильное чувство. Меня удивило, о чем думал верховный главнокомандующий Народно-освободительной армией в период войны. Тита, по-видимому, не так истолковал мой взгляд и сказал: «Да-да, молодой человек, я ни минуты не сомневался в нашей победе».